Да, глухой ух. От прилетевших на окраину городка подарков советские десантники сначала отчетливо почувствовали своими ногами, а уж потом до них донесся сам звук взрыва. За домами в небо поднялись очередные клубы огня вперемешку с дымом. Бойцы с наблюдательного поста по рации доложили, что генеральная попытка выбить неожиданных захватчиков с территории ядерного центра откладывается, по причине необходимости завоза новых выбивальщиков, поскольку старым резко стало не до того. Следующие двое суток, определение два дня не подходило, поскольку боевые действия не прекращались и ночью, слились у майора Корчагина в непрерывную круговерть. Перебросить бойцов из резерва на угрожаемое направление, уточнить в штабе насчет подкреплений, навести авиацию, справиться по поводу дальнейших инструкций, сводить бойцов в контратаку для восстановления периметра, перевязать новую рану, придумать, что делать со своими 300-ми, которым нужна эвакуация, выслушать доклад о нехватке боеприпасов, отправить группу с заданием добыть, благо основным автоматом армии Пакистана был тот же калаш, разве что пришедший сюда окольным путем из Китая. Пару раз вражеские солдаты выходили на связь на открытых частотах и с помощью странной смеси русского, английского и местного урду предлагали русским сдаться. Были посланы далеко и с объяснением, что советские десантники не сдаются. Объяснение было гораздо длиннее, но если выкинуть из него все идиоматические выражения, короткий смысл останется именно такой. Самым кризисным, наверное, стал момент на третий день обороны, когда кто-то в Исламабаде, а может и в каком другом месте, поди разбери его в такой-то ситуации, решил, что отбить ядерный центр в целости все равно не получится, и паки окончательно перестали стесняться в средствах. Тупо вызвали авиацию, которая с небольшой высоты начала скидывать настоящий посреди города комплекс научных зданий чугуниевые бомбы. Разницу в калибре между 6-дюймовым снарядом и полутонной бомбой ощутили на себе буквально все и сразу. Благо и тут паки вовсю продемонстрировали свою отвратительную подготовку. Двойка, судя по характерному треугольному крылу «Миражей», первый заход откровенно провалила, не сумев с большой высоты уложить бомбы куда надо, вновь досталось ни в чем не повинной гражданской застройке. На второй круг пакистанские истребители-бомбардировщики пошли с заметным снижением, да и скорость, чисто визуально, была поменьше. «А ну дай сюда!» Корчагин перехватил трубу и вскинул ее себе на плечо. Высота, скорость, около 3 километров. Скорость определить на глаз не получается. 600, может, 700. А, похер, все равно, у нас только один шанс. Майор приложился к оптическому прицелу и поймал вражеский самолет в перекрестье. Миражи как раз ушли на длинный вираж и в лучах заходящего солнца были отлично видны на фоне неба. Ну, поехали. Щелкнул предохранитель. Пошло охлаждение жидким азотом головки самонаведения. Теперь у майора имелось всего 30-40 секунд, чтобы поймать самолет и к датчикам и пустить ракету, иначе ПЗРК стоимостью с машину просто превратится в тыкву. В наушниках пискнуло. Сначала неуверенно, потом звук набрал силу, сигнализируя о захвате цели. «Пуск!» Уже совсем не стесняясь, выкрикнул Корчагин, вдавливая спусковую кнопку. Бахнуло стартовым ускорителем. По уху как будто врезали открытой ладонью, дезориентировав военного на долгие секунды. Ракету выплюнуло наружу, включился маршевый двигатель, и она ушла навстречу цели. Повезло, что с собой у десантников были новые иглы, а не старые стрелы, те можно было запускать только вдогонку, новейший же советский ПЗРК работал и на встречных курсах. Рядом бахнула еще одна игла. У советских бойцов было с собой всего 2 трубы карманной зенитной артиллерии, и они, можно сказать, поставили все на один удар. К тому, что беззащитная жертва будет огрызаться, пакистанские летчики явно были не готовы. Заметив поднимающиеся от земли дымные следы, миражи дружно порскнули в разные стороны, начали отстрел тепловых ловушек и резкое снижение вниз. Один самолет, видимо, для улучшения маневренности, тут же скинул подвешенную под крылом бомбу, которая опять же упала на многострадальный город. Вот только маневры все эти мало смогли помочь пакистанским авиаторам. На фоне неба ГСН захватило самолет достаточно уверенно, а при пуске в лоб тепловые ловушки работают, прямо скажем, не лучшим образом. От первой ракеты ведущей пары успел кое-как уклониться, кинув машину в последний момент в сторону, поражающие элементы лишь незначительно посекли хвостовое оперение машины. А вот вторая ракета уже рванула прямо под днищем миража, буквально развалив самолет на части. Даже катапультироваться пилот не успел. Да, лови, скотина. Получил, пошел нахер, соси жопу. Позиции советских десантников огласились радостными выкриками. Люди, трое суток находящиеся под невероятным давлением, выплескивали наружу все, что у них успело накопиться за это время. Второй самолет, видимо, решив не испытывать судьбу, просто ушел в сторону Исламабада, прижавшись к земле и прикрываясь складками местности. На этом попытки авиационных бомбежек Кахуты фактически закончились. Да и в принципе активность вражеских солдат резко снизилась, из пакистанцев как будто выпустили воздух. Попытки штурма ядерного центра почти прекратились, только артиллерийский обстрел продолжался с завидной регулярностью. Видимо, недостатка снарядов неизвестные артиллеристы особо не испытывали. К исходу пятых суток в строю под командой майора осталось меньше сотни активных штыков. Он и сам уже перешел в разряд полуактивных, если честно, и Корчагин начал активно думать над возможностью прорыва для сохранения жизни хоть кого-то из десантников. Один раз к ним смогли прорваться вертушки, забрать раненых, подвести боеприпасы и небольшое подкрепление. Однако всерьез подобная помощь, конечно, изменить расстановку сил была не способна. Ситуация стала совсем паршивой, благо паки не догадывались о своем золотом попадании, иначе бы могло выйти совсем худо, когда на пятую ночь шальной снаряд, выпущенный вражескими артиллеристами на удачу, без особой корректировки накрыл ангар, где обосновались радисты, и десантники лишились связи. Теперь даже заказать поддержку с воздуха стало фактически невозможно. Оставшиеся в рабочем состоянии УГВ-говорилки, даже без вражеского глушения, доставали в лучшем случае километров на 10. Шансов связаться с их помощью с большой землей не имелось даже теоретически. Тишина. Рассвет шестого дня принес неожиданное затишье. Если до этого паки гвоздили артиллерии не слишком густо, но методично и практически без перерыва, то теперь все как-то затихло. Даже отдельные выстрелы стихли. Советские десантники сначала недоверчиво, потом все более нагло начали вылезать из своих убежищ. Территория вокруг ядерного центра фактически превратилась в лунный пейзаж. Пострадали не только здания лабораторий, но и все прилегающие кварталы. Гражданские постройки, собранные, как водится, из говна и палок, рассыпались в труху даже при относительно далеких подрывах, и теперь местность вокруг всерьез напоминала какой-то Сталинград. «Андреев, я, Тошмайер», без былой бравости откликнулся сержант. Правый рукав выше локтя был перетянут бинтом, царапина, но неприятно. Форма настолько заляпана землей и бетонной пылью, что ее первоначальный зеленый цвет практически не угадывался. В руках боец держал трофейный пакистанский МГ-3 с перекинутыми через плечо лентами. Не дать не взять, достойный продолжатель дела своих отцов и дедов, хоть портрет рисуй. Возьми пару бойцов и сбегай на разведку. Нужно понять причину затишья. Не нравится мне оно, но нет. Еще спустя пару часов, когда разведгруппа повернулась обратно, оказалось, что никаких пакистанских военных в округе просто не наблюдается. Город вокруг, кажется, просто вымер. Гражданские за эти дни успели разбежаться, даже птиц слышно не было. Тишина. Это мы типа победили, Тошмайер. Или паки что-то совсем пакостное задумали. Невольно скаламбурил сержант, пристраиваясь со своим пулеметом к выложенному битым кирпичом брустверу. Будем надеяться на первое. О том, что в этот же момент пакистанцы всеми доступными силами атаковали индийские силы севернее Лахара, советские десантники знать не могли. Что именно туда были брошены все резервы, на фоне возможной потери второго по величине города страны, какая-то там ядерная лаборатория уже совсем не казалась такой большой ценностью. Как не могли они знать и о том, что решилось все в итоге даже не на поле боя, а в президентском дворце Исламабада, где часть военных договорилась с отдельными политиками. Впрочем, именно сейчас все это было неважно. Для группы майора Корчагина оказалось важнее, что они просто живы. Здесь и сейчас, глава 4, Бурденко, 30 апреля 1986 года, Москва, СССР, медицинская газета, закон, спасающий жизни. На прошлой неделе опубликован текст совместного постановления Политбюро и правительства СССР о трансплантации тканей и органов человека. Это важнейший шаг вперед для отечественной медицины, долгое время остававшейся позади западных стран в области трансплантологии. Ранее в Советском Союзе не существовало четко прописанного порядка получения согласия на использование органов человека в качестве донорских после смерти. Теперь же законодатель закрепил принцип общего согласия граждан, то есть подразумевается, что каждый советский человек согласен пожертвовать свои органы на благо других, если он прямо не выразил свое несогласие при жизни. В докладе на прошедшем недавно съезде Коммунистической партии СССР генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ М.С. Горбачев отметил серьезное отставание нашей медицины от западных стран в области трансплантологии. Так, ставшие на Западе обыденными операции по пересадке почек проводятся тысячами ежегодно, тогда как в СССР счет идет лишь на сотни, а операции по пересадке сердца у нас по-прежнему являются редкими экспериментами. Товарищ Горбачев подчеркнул, что в этой сфере необходимо срочно наращивать темпы и догонять передовые страны. Согласно новому закону, в каждой больнице появится специальная врачебная ставка, задачей которой будет отслеживание потенциальных доноров и своевременное изъятие органов, способных спасти жизни многих советских граждан. Безусловно, трансплантология – новая и весьма сложная область медицины. Вероятно, будут и недовольные, и критические оценки со стороны отдельных граждан, столкнувшихся с моральными и эмоциональными трудностями после потери близких. К сожалению, нельзя исключать и неудачных операций. Тем не менее, принятый закон и развитие трансплантологии однозначно принесут огромную пользу всему советскому народу, спасут тысячи жизней и вернут здоровье многим нашим гражданам. Это важный шаг на пути прогресса, заботы о людях и реализации принципа гуманизма, лежащего в основе социалистического строя. В коридорах госпиталя стоял стойкий запах госпиталя, больницы, спирт, какие-то лекарства, запахи многочисленных человеческих тел, находящихся далеко не в лучшей форме. Хлорка, конечно же, куда без нее. Наверное, тот, кто был в подобном месте хоть раз, эти ароматы ни с чем не спутает. Рассказывайте, Евгений Евгеньевич, не стесняйтесь, я не кусаюсь. Начальник центрального госпиталя был в командировке в Ташкенте, поэтому встретил меня оставшийся в Москве за старшего главный терапевт больницы, товарищ Гогин. Врач явно к общению с высоким начальством был непривычен и оттого заметно смущался в моем присутствии. Есть какие-то срочные необходимости, техника какая-нибудь, лекарства, если нужно, закажем, купим, главное сейчас наших героев поставить на ноги как можно лучше. Война в Пакистане продлилась всего 15 дней, слишком несопоставимыми оказались силы, а терпеть постоянные бомбардировки и устраивать партизанскую войну в горах большая часть цивилизованной половины этого мусульманского осколка бывшей британской колонии не захотела. Аслама Бека пристрелили прямо в собственном кабинете. Следующим лидером временного правительства страны, который отдал приказ армии прекратить сопротивление, стал генерал Рахимуддин Хан, числившийся председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана и одновременно губернатором Синда. Кроме него в состав переходного правительства предполагалось восстановить действие Конституции 1973 года и провести всеобщие выборы. Как только закончится действие военного положения, вошли Мухаммад Хан Джуниджа и Гулам Исхак Хан, бывшие соратники Зия-ул-Хака, которые после смерти последнего были сняты со всех должностей и более полугода провели под домашним арестом. Плюс, и это было уже наше требование, в состав правительства ввели Мир Муртазу и Шахнавазабхутта, двух сыновей последнего легитимного премьер-министра Пакистана, которого сверкой повесил в свое время Зия-ул-Хак. В отличие от их сестры Беназир Бхутта, моя память из будущего ничего про двух братьев подсказать не смогла, а между тем они чуть ли не 10 лет тусили в Афганистане, изображая там оппозицию режиму Зия-ул-Хака. В нашей истории сестра, все это время сидевшая в Лондоне, на фоне развала Восточного блока сумела, используя связи бывшей метрополии, усесться в главное кресло и продолжить прозападный, разве что развернувшись несколько в сторону Британии, курс Пакистана. Тут мы этого допускать, естественно, не собирались и совместно с Индией решили, что старший из братьев Пхутта будет смотреться в кресле премьера предпочтительнее. А выборы? Что выборы? Выборы – это такая эфемерная штука. Как подсчитают голоса, так и будет. Есть проблемы, товарищ Горбачев, вздохнул Гогин. МРТ-аппараты – это такая. Я знаю, тут же кивнул я. Уж медицинских сериалов в будущем насмотрелся предостаточно. А разве они в вашем случае подходят? Там же металлу нельзя, чтобы присутствовал, а у вас осколки всякие, стальные. Осколки, да, кивнул терапевт, в его взгляде проклюнулась какая-то новая нота. Уважение, что ли? Но осколки же не у всех. Ушибы, черепно-мозговые травмы, переломы, контузии. Принял. Не знаете, у нас делают или нужно за границей заказывать? Собирают вроде бы экспериментальные установки, но про то, чтобы в больнице поставлялись, не слышал, товарищ Горбачев. В голосе Гогина послышалось разочарование. Видимо, думал, что я сейчас буду рассказывать про то, что нужно подождать отечественных разработок. Я же ответил иное. Значит, купим зарубежные. Ждать нельзя. Стоило бы этим озаботиться раньше, но... Чего уж тут, не дошли руки. Медицинское оборудование было одним из направлений, его разработка, в смысле, куда у нас целенаправленно перебрасывались ресурсы и кадры, высвободившиеся на других направлениях. Вот закрыли мы часть КБ, на том же ЗАЗе, например, или в космической и военной отрасли как раз сейчас шел активный процесс оптимизации явно безнадежных направлений, которые, очевидно, никогда не будут воплощены в жизнь. Тут, немного отвлекшись от основной темы в сторону, максимально показательной и даже где-то гротескной стала история разработки под руководством 6-го чемпиона мира по шахматам компьютерной шахматной программы, которая по задумке должна была получить возможность обыграть мясного гроссмейстера. Разработка этого шедевра математического анализа стартовала в далеком 1958 году, и за 30 лет Ботвинник продемонстрировал феерические способности по освоению средств с нулевым практическим выхлопом в итоге. По подсчетам комиссии, шестикраткий чемпион за все время существования своей лаборатории проел примерно 550 тысяч рублей, это включая зарплаты, всякое материальное обеспечение, машинные часы компьютеров, к которым они имели доступ, и прочую мелочь. Сажать Ботвинника не стали. Честно говоря, пожалели старика, ему уже 75 должно было исполниться в этом году, пугать поздно, а медийной победы из посадки такого персонажа точно не получится. Отправили Ботвинника тихо на пенсию, а сотрудников перекинули на другие направления, благо в деле создания программного обеспечения в СССР сейчас работы было завались. Ну и такие процессы уже несколько месяцев шли повсеместно. Активно перетряхивались разные исследования, особенно те, которые длились десятилетиями, пересматривалась целесообразность разработок. Кое-кого даже посадили за работу по инициативе. Это вообще была странная концепция в рамках плановой экономики, когда КБ, не получив задания сверху, бралось что-то разрабатывать в меру своего разумения. Нет, иногда действительно выходили стоящие, своевременные и нужные вещи, но чаще все это заканчивалось просто переводом народных средств в виде имитации бурной деятельности. Я не хочу жаловаться на отечественную науку и производство, но местами западные коллеги нас опережают в медицинских технологиях. Гогин замялся, подбирая слова. Мы шли по коридорам больницы в сопровождении моей охраны, телевизионщиков и местных товарищей. К тяжелораненым меня не пустили, ну, я и не очень-то рвался, если честно, а вот навестить тех, кто уже на реабилитации, выглядело делом вполне полезным. Существенно. Аппаратура для анестезии. Очень не хватает современных аппаратов УЗИ, это, я знаю, вновь кивнул я, обрывая пояснение, а разве УЗИ у нас не производят, делают наши, и помногу, спасибо за это партии и правительству, было видно, что главный терапевт с трудом поддерживает разговор в политкорректном стиле, вероятно, среди своих в военном госпитале разговаривают по-другому, без политесов, но наши аппараты все же проигрывают, картинка хуже, ломаются чаще, греются от работы. Тут я не говорю, что нужно закупать технику на Западе, но хотелось бы, чтобы производственники учитывали пожелания тех, кто пользуется аппаратами каждый день. Хорошо, давайте сделаем так, мы остановились у входа в палату. Прежде чем потянуть ручку двери на себя, я повернулся к врачу. Напишите докладную записку на мое имя, в обход начальника госпиталя и руководства из министерства. Я хочу знать о реальном положении дел в медицине от лица реально практикующего врача, на что нужно обратить внимание в первую очередь. Пишите не только о проблемах, но и о том, что у нас хорошо работает, чтобы понимать, какие сферы подтягивать. Направите документ на мое имя, лично в руки, обещаю, что сделаю все возможное. Гогин замялся на секунду и кивнул. после чего открыл дверь палаты и объявил находящимся внутри бойцам: «Товарищи раненые, сегодня у нас большой гость. Товарищ Горбачев приехал лично, чтобы пообщаться с нашими героями. Мое появление в палате большого переполоха не вызвало. Как в таких случаях обычно происходит, все были заранее в курсе визита. В палате нам отобрали самых героических и при этом не слишком изувеченных бойцов, так чтобы и похвастаться ими было чем, и визуально выглядели они не слишком страшно. Я по очереди подходил к каждому, жал руки, перебрасывался несколькими фразами, дарил подарки и вручал награды. Большая часть пациентов Центрального военного госпиталя были не срочниками, а прапорщиками и офицерами, что позволяло в некотором смысле разговаривать нам на равных. Ну, во всяком случае, это были профессиональные военные, которые знали, на что подписываются, когда принимают присягу. Знали, что возможность погибнуть или покалечиться, неизвестно еще, что хуже, за советскую родину идет в одном пакете с общественным уважением, любовью женщины и высокой заработной платой. Поздравляю, пожал левую, правую лейтенанта десантника теперь не было, руку свежеиспеченному герою. Приколол ему к пижаме золотую звезду героя, отдал коробочку и орденскую книжку. «Служу Советскому Союзу», без всякого задора в голосе ответил молодой офицер. Что его теперь ждало? В принципе, с учетом обстоятельств и окружающей действительности за окном, остаток жизни лейтенант мог прожить вполне обеспеченным человеком, имея внеочередную квартиру от государства, бесплатный санаторно-курортный отдых и пенсию в размере примерно 130% от средней зарплаты по стране. Вот только компенсирует ли это потерю руки? Сомнительно. Вообще, потери Советского Союза в 15-дневной войне оказались, мягко говоря, небольшими как для конфликта такого масштаба и интенсивности. Боевые действия обошлись нам в 387 человек убитыми и еще втрое больше ранеными. Больше всего пострадали именно штурмовики, которые, проверяя на себе доктрину массового вертолетного десанта, популярную нынче в коридорах Генштаба, вынесли на себе основную часть наземной компоненты. Нет, даже не так, правильнее было бы сказать, что основную часть наиболее боеспособных войск, танковых в первую очередь, взяли на себя индусы. Большое сражение вокруг Лахара обошлось им почти в 4000 человек погибшими, Пакистан же за эти две недели и вовсе потерял больше 10 тысяч солдат. Все же бесконечная бомбардировка буквально всей ударной авиации СССР – это серьезный аргумент. Против такого катка, да еще и в условиях внутренней нестабильности, сделать что-то сложно. Паки попытались огрызаться только в самом-самом начале, сумели сбить нам десяток самолетов. В первую очередь пострадали ударные Су-17, которых мы потеряли аж 8 машин, но дальше, после окончательного подавления и так не блещущей ПВО мусульманской страны, игра вовсе пошла в одни ворота. После же того, как Асламбек отправился на встречу с гуриями, боевые действия практически сразу прекратились, и теперь вовсю шел торг за окончательные условия мирного урегулирования. Мы требовали выдать нам лидеров маджахедов, свернуть, демонтировать и вывести из Пакистана все оборудование, предназначенное для создания ядерного оружия, и в общем-то все. Ну, плюс компенсацию за нанесенный Пакистаном ущерб, нам и правительству Афганистана, а еще кусок побережья на берегу Индийского океана под строительство ВМБ в аренду на 99 лет. Со своей стороны мы предлагали помощь, не бесплатную, конечно же, в освоении мирного атома, советское оружие вместо американского и пачку инфраструктурных проектов, которые были бы выгодны всем странам региона. Индусы хотели получить договор о делимитации границы и об отказе Пакистана от индийского Кашмира, никакие новые территории, населенные мусульманами, дели не интересовали. Плюс опять же денежные компенсации и сокращение армии Пакистана. Тут мы с дели, в некотором смысле, имели разные интересы. В общем, поскольку условия соглашения были достаточно мягкие, было понятно, что договоримся мы быстро, пусть даже местами и придется от чего-то отказаться. Тем более, что кнут в виде создания независимого Паштунистана с включением в него пакистанской зоны племен был все так же актуален, задействовать его мы могли в любой момент. Если говорить о мировой реакции на 15-дневную войну, то получилась она весьма сдержанной. Нет, на нас, конечно же, вылили ушат дерьма западные СМИ. Китай демонстративно привел свои вооруженные силы в повышенную готовность и также демонстративно перебросил несколько дополнительных дивизий к советско-китайской границе. Более того, Нет сомнений, что затянись боевые действия чуть дольше, Пекин не преминул бы в них поучаствовать более основательно. Вступать в прямые боевые действия с СССР – это навряд ли, а вот активно поставлять вооружение Пакистану, а может даже вступить в воздушную войну с индийцем, очень возможно. Собственно, и теперь дели от полного раскулачивания поверженного соседа во многом удерживает именно мнение Пекина. Мы-то свое в любом случае получим, но вот воевать дальше с китайцами за интересы дели, нет спасибо, тут без нас. США перебросили дополнительную авианосную ударную группу на свою базу на острова Чагос в Индийском океане. Изобразили боевой выход в сторону кораблей советского Тихоокеанского флота, обстреливающих пакистанскую береговую линию. Пару раз самолеты с белой звездой демонстративно проходили над советскими кораблями, показывая подвешенные на пилонах противокорабельные ракеты, но реально каких-то серьезных последствий удалось избежать. Возможно, в том числе и благодаря тому, что СССР демонстративно привел свои стратегические силы в повышенную готовность. В частности, мы выгнали все подводные лодки с ядерными ракетами в море, как бы намекая всем заинтересованным сторонам, что шуток Советский Союз не понимает. Скажите, Евгений Евгеньевич, а что у нас с психологической реабилитацией наших воинов? Ну то есть тела вы им тут лечите? По возможности, понятное дело, а душу? Ну здесь у нас, конечно, пошли подвижки в последние месяцы, но, если честно, товарищ Горбачев, это вам все же к начальнику госпиталя, а не ко мне. Я на телесных хворях специализируюсь. Насчет психологической помощи ветеранам дело сдвинулось с мертвой точки еще прошлым летом. Я тогда, мне как раз в органах специальную справку подготовили по статистике преступлений совершенных афганцами, имел крайне неприятный разговор с новоназначенным министром здравоохранения и министром обороны. После этого в военных частях, ведущих боевые действия, быстро появились штатные единицы психологов, в советском классификаторе болезней появился пункт ПТСР, а все возвращающиеся из Афгана солдаты теперь в процессе получения статуса ветерана боевых действий обязательно проходили врача мозгоправа. Вот только эффективность всех этих мер для меня в обоих временных потоков далекого от практической медицины была очень гадательной. Тут же важно еще, чтобы на низовом уровне и военные, и врачи-психологи, да и сами пациенты относились к проблеме серьезно. А то у нас это известная история, никакой депрессии у мужика не было. Он просто бухал и повесился по пьяни. Ну, да, конечно. В целом визит в госпиталь, заснятый, конечно же, во всех подробностях телевизионщиками, куда же без этого, произвел на меня тягостное впечатление. Одно дело рисовать стрелки на картах, посылать в бой росчерком пера обезличенные на бумаге дивизии корпуса, и совсем другое, вот так встречаться лицом к лицу с результатом своих действий. А с другой стороны, сколько жизней я сохранил, разрубив афганский узел. Там по 1000 человек в год гибло, а то и по 2, вряд ли маджахеды теперь успокоятся совсем, но без стабильного канала поставки оружия им будет гораздо сложнее пакостить. Еще раз спасибо за экскурсию, жду от вас докладную. Я попрощался с врачом и сел в свой тяжелый ЗИЛ, бросил взгляд на часы, 4:30, можно было бы уже и домой двинуть, но дел как обычно. В Кремль. Глава 5. Бессмертный полк. 9 мая 1986 года. Москва, СССР. Правда. Во имя памяти. По просьбам ветеранов и во знаменование преемственности поколений защитников Советского Отечества, город Волгоград на один день, 9 мая 1986 года, будет носить свое легендарное имя – Сталинград. Сегодня Президиум Верховного Совета СССР, учитывая многочисленные обращения ветеранов Великой Отечественной войны, трудящихся и общественных организаций, принял историческое решение. В день 41-й краткой годовщины Великой Победы, 9 мая 1986 года, город-герой Волгоград вновь станет Сталинградом, символом несгибаемой стойкости советского народа и беспримерного подвига Красной Армии. Это решение – дань уважения миллионам бойцов, отстоявших свободу и независимость нашей Родины в огненные годы войны. Сталинград – это не просто имя, это знамя мужества, это память о величайшей битве, переломившей ход мировой истории. Ветераны, защитники Сталинграда, с радостью встретили это решение. Для нас этот город навсегда останется Сталинградом, местом, где решалась судьба всего человечества, сказал герой Советского Союза, участник Сталинградской битвы Иван Федорович Глушко. 9 мая 1986 года на Мамаевом кургане, у стен легендарного дома Павлова, у Вечного Огня пройдут торжественные мероприятия, великому празднику Победы. В начале мая в Москве уже было совсем тепло. Солнце пригревало так, что пришлось снять легкое весеннее пальто и остаться только в пиджаке. Ветерок поддувал едва-едва, как раз чтобы слегка колыхать развешанные по городу праздничные флаги. Обстановка в этот день буквально дышала торжественностью. Без нескольких минут 10 мы с товарищами по политбюро поднялись по ступеням на трибуну Мавзолея, чтобы в очередной раз отпраздновать День Победы. Я с улыбкой помахал собравшимся внизу москвичам и гостям столицы, люди ответили мне веселым гомоном. Куранты на Спасской башне пробили 10, на Красную площадь со стороны исторического музея въехали два открытых ЗИЛа. Один остановился перед строем, второй подъехал к мавзолею. Оттуда вышел министр обороны адмирал Чернавин в черной парадной форме, поднялся на трибуну и, встав к микрофону, начал свою торжественную речь. «Товарищи воины советских вооруженных сил, товарищи ветераны Великой Отечественной войны, трудящиеся Советского Союза, товарищи зарубежные гости, от имени и по поручению Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Верховного Совета СССР и Советского правительства поздравляю вас с Днем Победы. Вообще-то парады в День Победы в Союзе проводились отнюдь не каждый год. В основном их устраивали на круглые даты, например, в прошлом, 1985 году, было 40-летие Победы, а в этом, 1986-м, ничего подобного изначально не планировалось. Вот только недавние события в Пакистане и общая напряженная международная обстановка как-то непроизвольно вызвали у руководства Союза автоматическую реакцию. Мол, нужно показать всем, что СССР стронг, прокатив по Красной площади наши танки. Как будто именно этим измеряется сила армии, даже смешно немного. Впрочем, противиться такой инициативе я не стал. Наоборот, подгадал под это дело и внес свои предложения по поводу формата праздника. Наши вооруженные силы недавно вновь продемонстрировали, что стоят на страже мира и спокойствия и готовы защищать интересы Советского Союза, а также всего человечества в любом уголке планеты. В честь успешно завершившейся специальной военной операции по принуждению Пакистанской республики к отказу от разработки собственного ядерного оружия сегодня честь открыть парад Победы предоставлена военнослужащим десантно-штурмовых бригад, лично участвовавших в боевых действиях. Чернавин был на 17 лет младше своего предшественника, и это чувствовалось очень сильно. Адмирал выглядел бодрее, говорил внятнее и быстрее и вообще олицетворял собой смену поколений в армии СССР. «Ура, товарищи! Ура! Ура! Ура!» Двумя короткими и одним раскатистым ответили выстроенные на Красной площади коробки советских военнослужащих. Ну и как Асламбек мог думать, что сдержит таких молодцов? Я наклонился к Раджеву Ганди, который присутствовал сегодня в Москве и был приглашен на трибуну Мавзолея в качестве почетного гостя. «Глупый был, недальновидный человек», в тон мне ответил индиец. В отличие от советских товарищей, южный гость верхней одежды не пренебрег. Московские плюс 16 градусов Ц для него были явно маловаты, чтобы чувствовать себя комфортно. Неожиданно начавшиеся и также неожиданно закончившиеся боевые действия в Пакистане имели колоссальный пропагандистский эффект внутри страны. Это была первая в истории СССР справедливая война на чужой территории, которая широко освещалась в прессе и на телевидении, и к тому же завершилась победой, да еще и малой кровью. Флеш-рояль, блин. Вместе с войсками на территорию Пакистана были отправлены несколько десятков журналистских групп, которые освещали происходящее почти в реальном времени. Впервые граждане СССР почувствовали себя причастными к действительно большому и важному военному делу. До этого как было? Либо партия предпочитала замалчивать события, ограничиваясь общими фразами об интернациональном долге, либо вовсе делала вид, что ничего не происходит. Например, в Корейской войне СССР официально, во всяком случае, так подавалось государственной пропагандой, вовсе не участвовал. А почему? Да потому что гражданская война между Севером и Югом была достаточно мутным делом, и правота КНДР под командованием Ким Ир Сена была отнюдь не очевидна. Тем более, когда на той стороне воевали войска под флагом АН, да еще и закончилось все это, мягко говоря, сомнительным перемирием. В таком деле очевидных политических вистов себе не наиграешь. Или Вьетнам, тут, понятное дело, партия боялась эскалации открытого столкновения с США. А вот Будапешт и Прага просто выглядели некрасиво, и советская историческая наука старалась вспоминать об этих эпизодах как можно реже. Больше всего вопросов вызывал Афганистан, иначе как провалом все, что связано с этим конфликтом, в плане пропаганды назвать нельзя. Вроде бы вошли советские войска туда как защитники, по приглашению правительства, несли развитие и цивилизацию. Но при этом все происходящее в Средней Азии с точки зрения простых граждан выглядело, мягко говоря, неприглядно. Не совсем понятные цели, цинковые гробы, покалеченные солдаты и, конечно, общее безразличие властей к вернувшимся. Да еще и растянулось все это на годы. Пакистан же в этом плане оказался полной противоположностью. Ясные, и после взрыва в Саудовской Аравии максимально очевидные, цели недопущения распространения ядерного оружия, поддержка мирового сообщества, нейтральной Индии в частности, что было ценно само по себе, быстрая победа, за которую не пришлось платить тысячами жизней. Тут просто нечего было стесняться. Короче говоря, СВО в Пакистане была использована нами по полной. Об этой войне писали газеты, выпускались ролики по ТВ, проводились партийные и комсомольские собрания, собирались митинги, а возвращающихся десантников, живых и мертвых, встречали как героев. Демонстративно ничего не замалчивалось, наоборот, на участников этих событий пролился дождь наград, и каждая из них так или иначе была продемонстрирована общественности. Перед нами проходят курсанты Московского высшего военного общевойскового командного училища. Тем временем диктор перечислял коробки, которые под звуки оркестра маршировали мимо мавзолея. Первыми, как уже говорилось, прошла сводная коробка десантников, участников недавнего конфликта. Потом прошли ветераны, сверкающие медалями на весеннем солнце, курсанты, представители разных родов войск, коробки гостей из стран Офты Кубы. Все было красиво и торжественно, впрочем, удивить москвичей подобным зрелищем было сложно, сколько парадов уже прошло по этим отполированным бесчисленными подошвами камням, не счесть. Все действо продлилось около часа. Поскольку историческую технику в этот раз на Красную площадь не гнали, медийная повестка нынче требовала демонстрации той техники, благодаря которой был достигнут недавний успех на южных рубежах нашей страны. Современные танки, бронированные машины и разная специальная армейская техника проехали достаточно быстро. Ну а после того, как над собравшимися людьми пролетели самолеты и вертолеты, постороннему человеку могло показаться, что на этом мероприятие и закончится. «Товарищи», я обратился к коллегам по политбюро, затем повернулся к Ганди и извинился, «прошу прощения, однако сейчас я буду вынужден вас оставить на некоторое время». Индус, который, видимо, в детали сегодняшнего мероприятия вникал не слишком внимательно, лишь слегка удивленно кивнул. Махнув рукой охране, я быстро спустился по красным гранитным ступеням и направился в сторону исторического музея. Тут же ко мне подскочил помощник и сунул в руки деревянную планку с прибитым к ней куском тонкой фанеры. На фанеру был заранее наклеен портрет отца моего реципиента, старшего сержанта, кавалера двух орденов Красной Звезды Сергея Андреевича Горбачева. В прошлой жизни я о нем, естественно, ничего не читал, зато здесь не поленился и, отправив внутрь себя запрос, получил короткую справку. А у Горбита отец оказался героическим мужиком. Прошел всю войну, от Ростова через Курск, Днепр до самой Чехословакии, с двумя ранениями. Вот даже интересно, что бы он сказал, узнав про выверты своего сыночка. Впрочем, этого мы уже никогда не узнаем. А теперь я шел, неся его портрет, чтобы встать во главе большой колонны москвичей, пришедших в этот день на Красную площадь, в том числе и чтобы почтить память своих великих предков. Вместе со мной к торцу площади шли и другие руководители Союза. У старшего поколения сложно найти человека, у которого не было бы воевавших родственников. Не всегда это родители, тем более, что у людей вроде преснопамятного Громыка они зачастую просто не дожили до Великой Отечественной. Зато у Андрея Андреевича в боях погибли два брата, а третий умер уже после войны от полученных ран. Так что сейчас бывший председатель Верховного Совета СССР вполне мог бы идти рядом со мной, неся сразу три портрета в руках, если бы не был отправлен на пенсию после попытки переворота. На то, чтобы в бодром темпе дойти от мавзолея до створа исторического музея и Казанского собора, понадобилось всего пару минут. Учитывая, что в том же направлении одновременно с нами потянулись и другие люди, желавшие поучаствовать в шествии, заминка вышла достаточно органичной. В это же время прямо на площадь высыпали операторы, которые должны были снимать людей прямо на ходу, в толпе. Я подошел к голове длинной-длинной колонны, уходящей хвостом куда-то в сторону охотного ряда. Сколько здесь сегодня собралось москвичей, не знаю. Много. А сколько людей вышло сегодня на демонстрации по всему СССР? Тысячи. Десятки тысяч. Вокруг меня стояли члены политбюро, некоторые иностранные гости. Тут, правда, было сложнее. Большая часть наших нынешних союзников в той войне воевала, как бы это сказать, под вражескими знаменами. Дальше члены ЦК, участники московской парторганизации, ну и просто горожане, откликнувшиеся на призыв партии почтить память героических предков. И во главе всего этого многолюдья стоял я. В голове почему-то мелькнули какие-то религиозные ассоциации, но я их быстро отбросил. В этот момент оркестр грянул «Прощание славянки», а что еще можно было играть в такой момент? И мы все в едином порыве двинули вперед. Этот марш не смолкал на перронах, когда враг заслонял горизонт. С ним отцов наших в длинных вагонах. Поезда раз увозили на фронт. Естественно, оркестр играл только музыку, но текст песни сам всплывал в голове. Я оглянулся по сторонам. Рядом вышагивали товарищи по политбюро. Каждый нес какой-то портрет. Я, признаюсь, постеснялся лезть соратникам в душу и выяснять, кто чью память решил сегодня почтить. Знал только, что у идущего рядом по правую руку Лигачева на фронте погиб старший брат. Из нынешнего состава политбюро непосредственно в боевых действиях никто уже не участвовал. Последним ветераном у нас был Чебриков, который до этого 9 мая не досидел в качестве председателя КГБ. Его перевели на символическую должность зампреда Совета министров УСС, усилив местные кадры опытным кадром. Удивительно, но на лицах прожженных и, казалось бы, пропитавшихся цинизмом до самых корней волос партийцев можно было прочесть настоящее погружение в момент. По щекам идущего рядом Лигачева текли крупные слезы. Фактически второе лицо государства даже не пыталось их вытирать. На секунду мелькнула мысль, что если у кого-то из стариков сейчас не выдержит сердце, выйдет как-то не очень красиво. Желающих поучаствовать в шествии оказалось очень много. Пришлось открывать специальные пункты, где небольшие, зачастую плохо сохранившиеся и выцветшие от времени фотокарточки можно было перепечатать в увеличенном формате. Мелочь, а в реалиях СССР, крайне трудная с практической точки зрения задача. Он Москву отстоял в 41-м, в 45-м, шагал на Берлин. Он с солдатом прошел до победы, по дорогам нелегких годин, не торопясь, дошли до середины Красной площади. Повернулся в сторону мавзолея. Там в окружении охраны и еще кое-каких представителей дружественных стран стоял и смотрел на все происходящее индиец. Едва было получено сообщение о том, что Пакистан готов выполнить наши требования и сесть за стол переговоров, отношения между Москвой и Дели тут же упали с теплых и дружеских до весьма прохладных и настороженных. Индусы в какой-то момент вовсе высказали желание расчленить соседа на несколько кусков. Пуштунистан, Белуджистан и Синд, например, с тем, чтобы избавиться от опасности с Запада раз и навсегда. Нам такое, очевидно, было не сильно нужно, да и создавать прецедент развала достаточно большой страны не хотелось. Наоборот, СССР было выгодно поставить в Исламабаде относительно лояльное, Дели такой возможности был очевидным образом лишен, терпеть проиндийские власти мусульмане бы не стали совершенно точно, и привязать к себе страну экономически. Проложить железную дорогу, нефти и газопроводы, начать поставлять туда оружие за полновесные конвертируемые дензнаки, да и просто получить союзника в этом регионе с возможностью иметь военно-морские базы в Индийском океане, это было крайне выгодно со стратегической точки зрения. Ну и в общем, чтобы не доводить проблему до точки невозврата, все же союз с СССР был Индии крайне выгоден по причине ее сложных отношений с Китаем. Ганди прилетел в Москву договариваться о будущем Пакистана. И если в поход, страна позовет, за край наш родной, мы все пойдем в священный бой. На то, чтобы пересечь всю Красную площадь, одной песни, конечно же, не хватило. После «Славянки» оркестр играл что-то другое, уже не нашедшие такого надрывного отклика в моем сердце. Мы с товарищами дошли до конца Красной площади и аккуратно отвалили в сторону. Вся остальная процессия должна была по плану пройти чуть дальше, пересечь Большой Москворецкий мост и распасться на отдельные людские потоки уже на той стороне реки. «Спасибо тебе, Михаил Сергеевич», первым ко мне подошел Гришин и протянул ладонь для рукопожатия. «Уважил старика, давно я так не...» «Что именно он не делал?» Виктор Васильевич сказать не смог, замялся. кто был изображен у него на портрете, я не знал, вроде никто из близких родственников. Если вспомнить официальную биографию первого секретаря Московского горкома, на фронте не был, но мало ли, да что там, попытался отмахнуться я, но хозяин Москвы меня оборвал. Нет, это важно, ты еще тогда молодой был, а мы старики, но знаешь, больше я, наверное, так не пойду, боюсь, сердце не выдержит. Гришин покивал каким-то своим мыслям, смахнул слезу и, заметно сгорбившись, непривычно для него шаркающей стариковской походкой отошел в сторону. А я, ну что я, был вынужден оставить товарищей по партии и возвращаться к мавзолею, большая дипломатия сама собой не займется. Глава 6. Московский договор. 13 мая 1986 года. Москва, СССР. Известия. Альтернативная гражданская служба. На предстоящей сессии Верховного Совета СССР депутаты рассмотрят важный законопроект, предложенный Коммунистической партией, об альтернативной гражданской службе, АКС. Этот шаг полностью соответствует курсу советского руководства на снижение военной напряженности в мире и укрепление мира между народами. Как стало известно из высоких источников, Генеральный штаб вооруженных сил СССР в ближайшие годы планирует сокращение численности армии. Это решение продиктовано не слабостью, а силой нашей страны. Новейшие технологии делают бессмысленным прежний упор на массовость войск. Советская армия, оснащенная самой передовой техникой и укомплектованная высококвалифицированными специалистами, доказала свое превосходство во время недавней специальной военной операции в Пакистане. В таких условиях отрывать от мирного труда лишние сотни тысяч молодых людей – нерационально. Однако армия – это не только защита Родины, но и школа жизни. Поэтому партия и правительство считают необходимым создать альтернативную структуру, которая позволит всем гражданам исполнить свой долг перед страной, даже если они не служат в вооруженных силах. Согласно законопроекту, на АКС будут направляться принципиальные пацифисты, чьи убеждения не позволяют брать в руки оружие, бывшие заключенные, нуждающиеся в трудовом перевоспитании, жители отдаленных регионов СССР, не владеющие русским языком в достаточной мере для военной службы, другие категории граждан, признанные негодными к строевой подготовке. Кроме того, обсуждается возможность призыва на АКС девушек в рамках дальнейшего укрепления равенства мужчин и женщин в советском обществе. Срок альтернативной службы, вероятно, будет длиннее обычной военной, но точные цифры пока не определены. Этот законопроект – еще один шаг к построению общества, где каждый гражданин сможет внести свой вклад в развитие страны, будь то с оружием в руках или на трудовом фронте. День Победы в этом году оказался прекрасным поводом, чтобы собрать в Москве все заинтересованные стороны и устроить мирную конференцию. Ну как все, кроме СССР и Индии, в Москву прилетел еще и Ден Сяпин, а также Наджибула и Муртаз Пхутта, который до ближайших выборов имел некую сомнительную субъектность, но, с другой стороны, с бывшими соратниками Асламбека тоже никто особо вести диалог не хотел. Вы меня удивили, товарищ Горбачев, при пожатии руки начал диалог китаец совсем не с приветствия. Те слова насчет вьетнамского конфликта 7-летней давности, сказанные вами в Нью-Йорке, я, признаюсь, воспринял их как пустое бахвальство. Однако теперь вижу, что в Москве действительно появился сильный лидер, который готов отбросить идеологические шоры и не боится замарать руки, делая грязную работу. Как сказал один очень умный человек, неважно какого цвета кошка, лишь бы она мышей ловила, в тон китайцу ответил я, имея в виду цитату самого Ден Сяпина, высказанную им 25 лет назад. Видимо, этот человек был действительно мудр, на лице председателя мелькнула тень улыбки. Вот так вот, можешь быть старым и умудренным опытом, а лесть все равно способна пробить любые психологические щиты. В Москву очень хотели прилететь и представители западных держав. Не сам Буш, но его новый госсекретарь Бейкер прям рвался поучаствовать в переговорах. Ну и англичане, куда без них, они в каждой бочке затычка. Вот только устраивать классическую конференцию никто не собирался, Ганди и китайцев-то видеть в Москве не желал, но тут уж ничего не поделаешь. Пекин по неофициальным каналам донес до индийских товарищей мнение, что без участия китайских представителей слишком велика вероятность начала уже индокитайского конфликта, тем более что отношения между этими двумя странами были очень далеки от дружественных. А дальше пошел торг. Для Китая неприемлемо присутствие на территории Пакистана войск иностранных государств в любой форме. Появление здесь баз сухопутных или наземных будет восприниматься нами как акт агрессии по отношению к Китаю. Идея создать на Индоокеанском побережье советскую ВМБ не вызвала в Пекине никакого восторга. Быстрое поражение союзников в Пекине восприняли остро. Настолько, что нам даже пришлось перебрасывать дополнительные сухопутные части на Дальний Восток, демонстрируя всю серьезность положения. В Пекине же не знали, что за эти 15 дней мы выстрелили по противнику двухгодичный запас ракет основных своих калибров. И вот прямо сейчас в случае чего нам воевать. Ну нельзя сказать, что нечем, но лучше не надо. Если же считать в деньгах, то только по боеприпасам операция обошлась нам примерно в 5 миллиардов рублей. Такие траты СССР, конечно, не разорят, но и продолжать войну тоже не имелось никакого желания. Ради справедливости, паки могли еще очень долго сопротивляться, перевести войну в партизанскую форму и устроить нам с Индией кучу проблем. Однако нашлись там разумные люди, понимающие, что это просто станет окончательным концом существования страны, и свернули с кривой дорожки. Можно сказать, повезло. Мы считаем, что подобные вопросы не могут обсуждаться с третьей стороной вообще. Это дело исключительно СССР и Пакистана, тут же отозвался наш министр иностранных дел. После отставки Громыка в МИДе проходили большие чистки, но сам министр пока вроде не давал поводов сомневаться в своей правопригодности и лояльности. Мы тоже считаем, что на территории Пакистана иностранным войскам не место, со своей стороны отозвались индийцы, которым и усиление СССР в регионе не было нужно совершенно. Такая она реал-политик, союзы заключаются ситуативно и по месту, общий враг повержен, пришло время подумать о собственной выгоде. Что-то, кажется, дели не возражали против нахождения в Пакистане американских войск при предыдущих правительствах, ну как же тут не поддеть индийцев, считающих, что они наконец оседлали волну. Впрочем, в случае если Исламабад согласится подписать декларацию о нейтральности, не вступлении в военно-политические блоки и откажется от присутствия любых иностранных войск, контингентов и специалистов на своей территории, это нас устроит. Министр Мальцев, именно он вел переговоры от нашей стороны, повернулся к Тхутта. Муртаз только покачал головой и ответил: «Любые обязательства, ущемляющие наш суверенитет, для нас неприемлемы. Кроме того, не может быть даже и речи о территориальных изменениях», — продолжил китайский представитель. «Аппетит, как говорится, приходит во время еды», и Ганди, изначально при двусторонних переговорах заявлявший об отсутствии желания присоединять населенные мусульманами части Кашмира, уже после нашей совместной победы риторику начал аккуратно менять. Очевидно, прорезалось на той стороне желание откусить от противника кемскую волость. Тут, правда, наши с Китаем интересы сошлись на 100%, никакого желания деребанить Пакистан и лишать индусов потенциального противника у меня не было. Отсюда идея о создании независимого Пуштунистана тоже были отложены в долгий ящик. Для СССР была идеальна ситуация, когда Индия достаточно сильна, чтобы составлять конкуренцию Китаю, а Пакистан при этом сидит в засаде, или вернее у нас на цепи, чтобы в деле всегда понимали, что если русские уйдут из Пакистана, то туда тут же придут китайцы. О территориальных изменениях речь не идет. Все стороны согласны, что зафиксированная фактически граница по итогам конфликта 1949 года должна сохраниться нетронутой и стать основой для дальнейшей делимитации. Это вновь Мальцев откликнулся, снимая вопрос с повестки. Без нашей поддержки прирезать себе землицы у дели не получится никак. Не найдя понимания в нашем лице, индусы быстро отступились, удовлетворившись официальным признанием Исламабада имеющегося статус-кво. Мы настаиваем на привлечении специалистов МАГАТЭ к процессу денуклеаризации Пакистана. Тут и Индия, и Пакистан, и Китай неожиданно выступили единым фронтом. Просто так отдавать СССР все оборудование и наработанное ядерное топливо наши партнеры очевидно не желали. Давить в этом вопросе на СССР было сложно, учитывая, что Кахута полностью контролировалась нашими войсками, однако тут мы пошли на уступки. Правда, прежде чем отдать на откуп МАГАТЭ демонтаж, а фактически просто уничтожение, оборудование мы успели вывести из ядерного центра несколько тонн обогащенного урана. Не то чтобы он реально нам был нужен, у самих этого дерьма навалом, но вот позволить кому-то провести исследование на предмет точного состава изотопов не нужно, пускай все так и думают, что это Пакистан дал Саддаму бомбу. Пакистан вообще был такой себе черной дырой в плане распространения ядерных технологий военного назначения. Отставим в сторону историю получения самой этой страной ядерных технологий, там легком можно написать шпионский роман, однако потом эти технологии отсюда начали активно расползаться по миру. Пакистанские центрифуги, в девичестве французские, что как бы намекает на то, чьи уши тут торчат, впоследствии появились в Ливии, Иране, КНДР, по слухам даже в Малайзии и Саудовской Аравии, впрочем это не точно. Так что решение о денуклеаризации Пакистана я в любом случае считал стопроцентно правильным. Как сказал Верещагин, нет, пулемет я тебе не дам. СССР настаивает на привлечении к ответственности всех участников международных террористических организаций, воевавших против законного правительства ДРА, маджахедов, вернее их лидеров, потому что рядовых бойцов поймать было просто невозможно, да и не интересовали они, если честно, никого. Пакистанцы выдать нам отказались по причине того, что те разбежались и попрятались, найти их теперь представлялось задачей маловыполнимой. Ну и, конечно, же только назначенный исполняющим обязанности главы Временного правительства Пхутта тут же начал играть собственную игру. Зачем скидывать с руки козыри, которые в будущем могут пригодиться, мало ли вдруг там еще с американцами торговаться придется, или с саудитами теми же. Неприятно, но ожидаемо, все же Пакистан, слишком большая страна, чтобы мы могли всерьез рассчитывать включить ее в свою орбиту на уровне того же Афганистана. Слишком разные весовые категории. Ну что же, ставя свою подпись под итоговым документом, произнес я. Тяжелые, продлившиеся целых 3 дня переговоры наконец закончились и конфликт теперь был окончательно улажен. Я рад, что мы смогли найти точки соприкосновения. К общему, надеюсь, удовольствию и к общей выгоде в будущем. Сотрудничество всегда лучше вражды. А ядерное оружие – это слишком дорогая игрушка. Подписавший прямо здесь же декларацию о присоединении Пакистана к договору о нераспространении ядерного оружия Пхутта только кивнул и криво улыбнулся. С одной стороны он занял отцовский трон, приехав в обозе противника, что совсем не добавляло ему очков популярности. С другой стороны, довел страну до военного поражения Асламбек, а Пхутта тут как будто бы выступал в качестве такого себе спасителя. Ну и в конце концов, никто же из немцев не винит лично Кейтеля за подписание безоговорочной капитуляции. Ну а самой главной изюминкой переговоров стала даже не компенсация, контрибуция, но мы же цивилизованные люди, индусам их военных издержек, а договоренности экономического плана. Прямо тут же на месте был подписан договор о выкупе СССР куска побережья близ города Гвадар для строительства там коммерческого порта, без права использования в качестве ВМБ, но и ладно, и так хорошо получилось. Плюсом к порту шла постройка железнодорожной ветки Мар-Герат-Кандагар-Кветта-Гвадар длиной 2000 километров, с ответвлением еще на 700 километров Кветта-Суккур-Джайсалмер, которое должно было уходить на территорию Индии и обеспечивать прямой железнодорожный между нашими странами. Когда об этом договоре, его обсуждали отдельно от политической части и без китайцев, узнал Дэн Сяопин, только покачал головой, но ничего предъявлять не стал. Старик явно понимал, что смысла в протестах против такого проекта сейчас нет нисколько. С другой стороны, появились у меня подозрения насчет возможного возобновления китайских поставок оружия пуштунам. Вот кому транспортный коридор, напрямую соединяющий Индию, СССР и Европу, точно не нужен, так это Пекину. Тут к бабке не ходи, они попытаются помешать реализации проекта. Индусы, правда, тоже не обрадовались, когда узнали, что выкуп земли под строительство порта был осуществлен не деньгами, а военной техникой. Ну а что, например, у нас как раз пошли модернизированные Т-55АМФ, новый двигатель, прицельные приспособления, динамическая защита и цена всего в $600 000, очень даже неплохо, чтобы сделать эту машину основой для своего танкового парка. Для сравнения, Т-72 шел на экспорт, если мы не берем всякие льготные цены, чисто как коммерческий продукт, по 2 примерно миллиона в зависимости от комплектации, а цена на американские «Абрамсы» вовсе болталась в районе 4 лямов. У меня на эти танки вообще были большие планы, в том смысле, что танков Т-54, Т-55 в СССР на вооружении и хранении было около 30 тысяч штук, и очевидно, что при сокращении армии именно части, вооруженные старой техникой, должны были пойти под нож в первую очередь. И вот если взять 30 тысяч машин, немного их подшаманить и кому-то продать, можно было бы неплохо пополнить свой бюджет. Конечно, обернуть все это железо в 1,5 миллиарда долларов вряд ли выйдет, просто нет сейчас на планете столь емкого рынка, никому кроме советских лампасов столько танков просто не нужно, но хоть часть из них монетизировать виделась совсем не ошибкой. Глава 7.1. Главнейшие из искусств. 29 мая 1986 года. Москва, СССР. Правда. Трезвость – норма жизни. Прошел год с начала всенародной борьбы за трезвость, объявленной по инициативе Коммунистической партии Советского Союза. За этот короткий срок достигнуты серьезные успехи, подтверждающие правильность и своевременность принятых мер. Как свидетельствуют данные Министерства труда, за 12 месяцев за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения по всей стране было уволено около 800 тысяч человек. Там, где раньше пьянку старались замалчивать, где начальство шло на поводу у нарушителей трудовой дисциплины, сегодня картина изменилась кардинально. Теперь никого не щадят, ни старых заслуженных работников, ни молодых специалистов. Появился на работе в нетрезвом виде, прощайся с коллективом. На проходных заводов и фабрик начали появляться стационарные алкотестеры, позволяющие за считанные секунды выявить нарушителей. Эти простые приборы стали грозным оружием в руках инспекторов и комиссии по борьбе с алкоголизмом. Характерен показательный случай на одном из крупных транспортных предприятий в городе Средней Полосы. Заведующий слесарным цехом, товарищ К, долгие годы покрывал пьянку своих подчиненных, закрывая глаза на нарушения. Однако, когда комиссия провела внезапную проверку, выяснилось, что на участках с повышенной опасностью труда допускались рабочие в состоянии опьянения. За халатность и нарушение техники безопасности заведующий понес не только дисциплинарную, но и уголовную ответственность. Этот случай еще раз напомнил всем: безответственное отношение к делу несовместимо с высокими требованиями, предъявляемыми социалистическим обществом к каждому гражданину.